Послесловие. 1834 год. В тот день Шотобриан вернулся домой поздно. 16 лет назад была продана Волчья долина. 16 лет прошло. Кем он только не был за это время? Министром, послом, пэром Франции. Где только не жил. В Берлине, Лондоне, Риме. И вот все в прошлом. 4 года назад он ушел из политической жизни. Все вернул. И титул пэра, и пенсию. И вот опять жил в Париже. Он прошел в кабинет, сел за стол. Последнее время он все чаще сидел за столом и ничего не писал, просто сидел. Вчера умер Лафайет. Его хоронили на кладбище Пикпюс, где были похоронены убиенные революции, так успешно начатые Лафайетом. На заседании палаты после торжественного объявления о его смерти в зале раздался смех. Когда-то в Монитере после заметки о казни Людовика XVI шло объявление «Амбруаз». Комическая опера, а 3 строчки о смерти Наполеона — человечество. Впрочем, мир, который он и Лафайет видели из колыбели, давно исчез. Все меньше становится нас, собеседников, великих людей, свидетелей великих событий. Последние обломки галантного века. Вечер. Солнце заходило за шпиль собора инвалидов, и где-то в волнах Млечного Пути, в океане солнечных вод, в расплавленном металле света, сердца будущих миров плыла наша планета. Как мал человек на этом мельчайшем атоме. Как жалок срок его жизни. Краткодневен век его и пресыщен печалями. Как цветок, он выходит и опадает, убегает, как тень, и не останавливается. Можно было писать послесловие. Он открыл нижний ящик стола, где лежал дневник Ферзена и та рукопись. И сразу понял, она рылась в его бумагах. И тогда он услышал ее шаги. Селеста вошла в комнату. Она не умела быть сдержанной. Гнев, гнев. Он не обернулся. «Какая гадость!» — зашептала она прямо от двери. «Мало того, что ты не любишь меня, ты не любишь и себя». И поверь, в отличие от тебя, Бомарше любил своих родственников. Но забавно, ты о них даже не вспомнил, даже не упомянул. В этом весь ты. А у него были жена, дочь, сестра, и он любил их. И никогда Бомарше не ушел бы сам из жизни, хотя бы ради них. Но автор бессердечен. Ты готов выставить на позор и его, и меня, и даже себя. Шотобриан пытался говорить, как опасно рыться в чужих бумагах и какое-то дурное воспитание, в конце концов, но Селеста не слушала. Она только горько рыдала, как рыдают обиженные дети, и все повторяла. «Нет, нет, ты не любишь меня!» И ушла, хлопнув дверью. Шотобриан вздохнул. К концу жизни женщины вновь начинают править нами. Кажется, Бомарше сказал, после рождения и перед смертью их власть. Так что Селеста была не права. Он любил ее.